Глава 9. Ко времени начала активного очищения, призванного реально и окончательно вывести вас из общего потока проявления Царства Силы, через русло активного перехода в поток вечного проявления особенностей Царства Души, вы собрались для совместного постижения пути истины с особым разнообразием неповторимых между собой качеств своего внутреннего мира. В единой среде, создаваемой Словом и Духом Моим, определенное сочетание ваших характерных индивидуальных особенностей будет создавать жизненно важные условия наиболее благоприятного постижения таинств огненных рубежей, исключительно для каждого из вас, что обязательно необходимо каждому из вас правильно понять, дабы вовремя успевать достойно воспользоваться такими временно возникающими вспомогательными условиями, некоторые из которых могут возникать в вашей жизни крайне редко, при том, что способны положительно видоизменить ваш внутренний мир очень активно и достаточно значительно. И порою, недостойно отреагировав на какое-либо такого рода редкое ключевое жизненное испытание, вы можете лишиться возможности, необходимого именно для вас постижения истинного до конца жизни существующего вашего воплощения. Это еще раз призвано подчеркнуть предельно высокую бдительность, которую верующие должны проявить отныне ко всему, что в обилии и разнообразии будет проявляться в соприкосновении с каждым из вас. Все такие решающие вашу судьбу жизненные проявления по качеству и интенсивности будут происходить в полной зависимости от того, что я буду творить во благо ваше и всего рода человеческого. И теперь я жду от вас достойного стремления проявить истинную ценность веры священной свершению моему, кое вершится волю Отца вашего Небесного во спасение ваше ныне. Ибо воистину говорю, только достойно проявив веру священную, исполнить предопределенное сможете. Ваше разнообразие, приведенную волею великого Бога к попытке постижения предопределенного в едином устремлении, условно можно разделить на две категории. На тех, кто больше способен и призван проявлять пример достойных усилий, и на тех, кто пока еще больше способен приносить поучительные испытания своим ближним через усилия, противные истине. Но представители той и другой категории имеют способность делать усилия и того, и другого качества. Где на фоне того, что пока еще в большинстве предпринимаемых усилий все верующие способны в основном создавать испытания в качестве недостойных верующего усилий, в зависимости от степени накопленной духовной силы, одни еще и способны немало сотворить достойного, другие – это способность сделать пока еще в крайне редких случаях. По мере истинного становления количество испытаний в качестве недостойных усилий верующими будут проявляться все меньше. И с течением времени такое обстоятельство будет характеризоваться тем, что, с одной стороны, среди всех предпринимаемых усилий верующие станут способны в большей мере творить соответствующее истине, а с другой, пока еще в большей мере будут продолжать некоторое время творить несоответствующее требованиям истины. Но это негативное преобладание недостойных усилий по мере все большего старания устремленных неизбежно будет таять. Помните, что ваше сочетание разнообразных качеств внутреннего мира по мере попадания в различные жизненные обстоятельства всегда призвано для каждого из вас создавать наиболее благоприятные условия для истинного освобождения от ненужной слабости, обретения истинных духовных ценностей и необходимой мудрости. Главное при этом в различных жизненных обстоятельствах ваших взаимоотношений друг с другом крайне необходимо как истинное понимание своей малоспособности по отношению к способностям ближнего, а значит и повышенной предрасположенности в себе создавать прежде всего только испытания для ближних, так и достойная оценка повышенной ответственности, обязывающей верующего сделать истинные усилия в поучительно-воспитательных обстоятельствах, которые создал ближний, не справившись с проявляющейся в нем слабостью. Проявление смирения в постоянном правильном признании за собой именно вероятной малоспособности по отношению к проявлениям тех или иных способностей ближнего всегда призвано создавать благоприятные условия для истинного развития внутреннего мира. Это одно из основополагающих правил, которое, прежде всего, должен достойно постичь каждый верующий в свершение мое. Реальный шаг, ведущий к активному видоизменению качества внутреннего мира, зависит от достойной оценки повышенной ответственности в определенный момент за необходимую обязательность сделать шаг в полном соответствии с истиной, где этот праведный шаг кому-то из вас, как правило, необходимо сделать первому. Повышенная ответственность на вас в этом случае определяется ответственностью за судьбу всех менее способных сделать необходимое истинное усилие, прямо причастных вместе с вами к тому или иному проявившемуся воспитательно-поучительному обстоятельству. Если более способный не предпринимает достойного усилия, а значит неизбежно начинает проявлять слабость, то он также неизбежно увеличивает уже имеющийся соблазн для менее способных, еще более искушающий их не делать жизненно необходимого спасительного усилия. Духовные качества ваших внутренних миров неповторимо разнообразны, и поэтому, попадая совместно в любые обстоятельства, вы всегда будете сочетаться в каком-либо отношении по качеству более способного и менее. Но чтобы вам не заниматься опасным для вашего истинного развития стремлением определить собственные достоинства по отношению к достоинствам ближнего, помните простой, решающий вашу жизнь вспомогательный ориентир. Как только в тех или иных обстоятельствах, касающихся ваших взаимоотношений с ближними, вы сознательно определили ошибочность предпринимаемых усилий, которые ближние или ближние стараются продолжать делать, это означает, что с этого мгновения вашего осознания вы начинаете нести повышенную ответственность за судьбу этих ближних и становитесь обязанными сделать праведный труд истинного разрешения возникшего обстоятельства, независимо от того, делал ли кто-то из ближних такой же шаг или нет, сделает ли после этого или нет. Все ключи активного жизненно необходимого видоизменения всех основных качеств внутреннего мира каждого из вас хранятся в каждой точке соприкосновения ваших жизненных интересов между собой. Никогда не забывайте, при вашем соприкосновении друг с другом, как на уровне мысли, так и в иных условиях, что стать духовно более сильным в каком-либо отношении возможно, только истинно разрешив испытания, предоставленное вам ближним, который по неведению предоставит на волне своей слабости и неумелости исключительно наиболее необходимое испытание как для себя, так и для всех, ставших прямо причастных к всему спасительному, воспитательно-поучительному обстоятельству. Каждому, устремившемуся достойно постичь веру священную Отцу Небесному, должно правильно понимать, что создающий ближним испытания на основе проявления слабости своей в это время становится источником проявления вспомогательных закономерностей гармонии мира материи, прежде учтенных и допущенных великим Богом во благо тех, кого испытывают, и того, кто испытывает. Возжаждавшим преданно исполнить слово мое, обязательно надлежит прежде научиться правильно понимать создаваемое ближним испытание для вас, еще и в том отношении, что именно проявляемые ненормальные качества вашего внутреннего мира сами прежде начинают незримо для вас на определенном энергоинформационном уровне требовать соответствующего возникновения определенных воспитательно-поучительных обстоятельств. Поэтому всем посвящающим жизнь свою преданному служению истине должно благодарно принимать свершающееся каждым днем во благо ваше, не торопясь наложить на все это ненормальные, угодные вашему эгоизму осуждающие оценки. Если есть те, кто способен создавать для вас испытания, значит, вы нуждаетесь в этом. До той поры, пока вы будете нуждаться в необходимых испытаниях, будут существовать и те, кто должен будет приносить их вам. Истинно говорю вам, крайне неразумен всяк из вас, кто, возжаждав войти в царство души, прилагает усилия отстраниться от тех, кто способен приносить вам испытательные трудности. Такое возможно только когда это полностью согласуется со словом истины, о чем я немало буду показывать через конкретные, реально проявляющиеся обстоятельства вашей жизни. Ибо если от того, как вы разрешите предоставленное испытание со стороны неодушевленной природы, зависит прежде всего только ваша жизнь, то от того, как вы пройдете испытание, предоставленное ближним, предпринимая какое-либо усилие в отношении его, будет решаться не только ваша судьба, но и судьба вашего ближнего. Поэтому жизненные усилия верующего всегда должны прилагаться в наиболее полном соответствии с определенными требованиями истины, что и призвано создавать необходимые благоприятные условия, при которых более сильный, становясь еще сильнее, естественно, окажет истинную помощь более слабому. И если более слабый откажется от предоставленного во благо его, то за дальнейшие горестные последствия своих шагов он уже будет нести ответственность только самостоятельно. Построение истинных взаимоотношений детей Божиих, сплетение которых между собой всегда будет состоять из относительно более способных и менее способных, должно основываться прежде на обязательных праведных усилиях более способных, что призвано примером служить отстающим, но не на основе борьбы со слабостями ближних, ибо в такой борьбе стремится проявиться только слабость всеобщая. Будьте внимательны в старании своем сделать праведное усилие каждым шагом своим. Но устремившись достойно постичь искусство истинных взаимоотношений детей Божиих между собой, не забывайте, что особенную сложность вашего понимания жизненных проявлений всех ближних составляет и неповторимое различие ваших чувственных особенностей, позволяющих всем детям Бога воспринимать окружающую реальность неповторимо, своеобразно. И пока еще существующее обилие беспорядочного разнообразия всевозможных психологических установок по поводу одних и тех же жизненных обстоятельств, что именно и способствует возникновению обилия ненормальных искажений в чувственно-сознательной основе человека и формирует непреодолимую преграду для самостоятельных возможностей его, препятствующую как отдельным представителям человечества, как отдельным группам, так и всем обособившимся народам между собой приложить единые усилия в едином направлении, единого, предначертанного всему роду человеческому пути истины. В древнем предании сохранился вспомогательный образ о том, как неожиданно обретя разноязычные особенности, могущественное человеческое общество оказалось не в состоянии завершить свой единый замысел построения некой Вавилонской башни, в чем должно было выразиться могущество единых усилий этого общества. Имеющие глаза и имеющие уши должны были внять всему, да только глаза и уши, имеющиеся у всех, закрытыми остались и не вняли мудрости той. Самостоятельное формирование человеком обилия всевозможных ложных психологических установок, выдаваемых за истину, сделало доселе блуждающих детей Божиих не просто разноязыкими в наиболее широком смысле, но и особо заинтересованными в своем разноязычии, что составляет для собственных возможностей человечества особую опасность и неразрешимость жизненной задачи, призванной позволить всем детям Бога Великого наконец-то объединиться в единую семью, устремленных прилагать единые в корне жизненные усилия. Ибо только именно через это должно проявиться настоящее могущество и истинная ценность рода человеческого, явленного волею Отца Небесного в мир материи, дабы вечно претворять священный замысел великого Бога, призванный преобразовывать мироздание, заполняя Вселенную благоуханием Духа Святого. Наличие обилия всевозможных ненормальных психологических установок, некоторые из которых имеют прямо противоположные по значению понятия одних и тех же явлений реальности, создает определенную сложность во взаимоотношениях ваших между собой, ибо значительно препятствует каждому из вас видеть одно и то же жизненное обстоятельство, благоприятно приближенно в понимании друг друга, отчего становится крайне сложно прийти к единому пониманию даже в отношении простых элементов жизненных явлений. Яркие проявления ненормальных форм эгоизма в чувственном мире человека всегда будут стремиться в спорных обстоятельствах с ближними сохранить собственную психологическую установку как наиболее ценную, при этом проявляя сильное чувственное неприятие иного понимания, независимо от степени его истинности, что именно и создает своеобразную слепоту и глухоту у имеющих глаза и уши. Гасить такое чувственное неприятие может только проявляющаяся определенная степень заинтересованности в каком-либо разумном рассмотрении иного, вероятно, более истинного понимания, где эта заинтересованность, восприятие и необходимого постижения ценностей каких-либо новых психологических установок возникает по мере созревания внутреннего мира человека, отчего в чувственно-сознательной основе человека появляется предрасположенность к нахождению определенной личности с набором характерных своеобразных психологических установок, к заимствованию, части из которых у него проявится устремленность. Заинтересованность такого рода возникает и начинает нарастать только после появления все более нарастающего ощущения некоторой неудовлетворенности от того, что уже имеется. Сама же зрелость может подразумевать не только предрасположенность к переходу от более примитивного к более возвышенному, но и наоборот, от более возвышенного к более примитивному на основе упорно проявляющейся нерадивости. Представители одного социального уровня воспринимают одно и то же жизненное обстоятельство более приближенно к пониманию друг друга, чем представители разных таких уровней характерного различия внутреннего мира человека. Но так как чувственный мир человека неповторим, а значит также неповторимы оттенки самостоятельно утвержденного в себе набора психологических установок, то степень приближенности в понимании друг друга всегда различна между любыми двумя представителями даже одного социального уровня, где наиболее точно понимать друг друга могут только те, кто заинтересованно проживает какое-то время в непосредственной близости, когда есть возможность неоднократно прикасаться к одному и тому же явлению и знакомиться с качеством восприятия этого явления друг другом, где даже в течение долгого совместного проживания с кем-либо из ближних своих, замечая те или иные жизненные проявления ближнего, вы можете не раз отметить, что хотя и казался он хорошо знакомым вам, на самом деле он все еще вам неизвестен. Такие условия относительно наиболее благоприятного узнавания друг друга складываются, как правило, только в атмосфере состоявшейся природной семьи, объединяющей узкую группу людей, где, даже если природная семья и состоялась, обрести наибольшее понимание ближних возможно только тому, кто возымел внутреннюю заинтересованность в этом. И если такой заинтересованностью обладает только часть природной семьи, то единого понимания в этой семье не будет. Но именно наиболее приближенное друг к другу единое понимание во всех основополагающих жизненно важных истинах обязательно должно иметь все человеческое общество, что и будет соответствовать уровню начала полноценной жизнедеятельности, предопределенной роду человеческому, а значит, начать формировать основу нормального человеческого общества могут только те, кто уже возымел в себе истинную заинтересованность понять друг друга так, как это призваны стремиться делать родные люди одной семьи. Поэтому условия, где все одинаково устремленные, начинают иметь возможность наибольшим образом прикасаться друг к другу в труде, отдыхе и общении, являются единственно наиболее благоприятными для нормального становления и расцвета истинного человеческого существа. Жизненные проявления каждого представителя всего человеческого общества всегда происходят по одному и тому же принципу, ибо основаны на одних и тех же характерных особенностях чувственного мира, мышления и особенностях физического тела. Все видимые внешние выражения жизненных проявлений достаточно одинаковы и отличаются только дополнительными оттенками, характеризующимися как более грубые или более утонченные. Но в основе всех внешне выражающихся жизненных проявлений всегда лежит особый, индивидуально неповторимый мотив, который всегда строился и будет строиться на отношении человека к какому-либо явлению происходящей реальности, где неповторимость качества того или иного мотива может иметь либо незначительное различие, либо прямо противоположное значение. Степень духовного созревания формирует определенное качество вашего чувственного мира, который и определяет ваше отношение ко всему, что происходит непосредственно с вами и вокруг вас. А качество такого вашего отношения все еще полностью определяется качеством проявления ненормальных форм ваших собственных эгоистических особенностей. Именно такое проявление индивидуальной неповторимости эгоистических особенностей становится основой формирования определенного характерного набора психологических установок в сознании человека, под руководством которых будут предприниматься усилия, призванные удовлетворить существующее индивидуальное качество эгоизма. Отношение человека ко всей происходящей реальности, проявляющейся конкретными формами через определенный набор характерных психологических установок, и составляет суть мотива, скрывающегося за тем или иным внешне выраженным, видимым жизненным проявлением. Именно ценность мотива определяет истинную ценность внешне выраженных усилий человека. взаимоотношения детей Божиих между собой складываются на основе предполагаемой оценки внутреннего мира кого-либо из ближних по его внешне проявившимся жизненным усилиям. Когда в очередной раз, встретив знакомые вам внешне выраженные проявления, вы неизбежно стремитесь сравнивать увиденное с собственными психологическими установками и соответствующим этому наработанным жизненным опытом, после чего вы как будто бы начинаете догадываться об истинных мотивах, которые якобы скрываются во сути увиденных вами жизненных проявлений вашего ближнего. При этом, как правило, всегда испытывая полное доверие собственным выводам, вы не стремитесь уточнить у ближнего о том, каковы же были на самом деле истинные мотивы в его усилиях. Неизбежно сделав в этом случае какую-либо ложную оценку о качестве внутреннего мира своего ближнего, вы, естественно, предпринимаете усилия в отношении его в зависимости от сделанной оценки, либо ложно возлагаете надежды, либо проявляете совершенно неуместные подозрения, что характеризуется в этом случае определенной предвзятостью. А предвзятый взгляд можно равно оценить как взгляд слепого, который еще и дорожит своей слепостью. В зависимости от качества духовного развития, качество предвзятости проявляется разным образом.